Глава 11. Выбор Тенерры. Глаза Эрихарда сверкали мрачной решимостью. «Знаю, невеста вероятного победителя должна выглядеть роскошно, но у меня есть для тебя только это», — сообщил он и виновато посмотрел на меня. «Джинсы и толстовка. То, что надо. Да я готова была за это ему на шею броситься. Меня все устраивает», — заверила его. — Честно? — Правда? Эрихард рассматривал меня недоверчиво. Забавно даже. — Ага. — Снежность, ты невероятная девушка. Но пока ему не взбрело в голову полезть ко мне с руками, решила срочно внести ясность. Конечно, я бы не отказалась от душа, белья и еды, но ради твоей победы готова временно потерпеть неудобства. Снежинкой на губах растаял поцелуй. Дыхание на миг перехватило. Однако Эрихард уже говорил о другом. «Тогда сделаем так. Волосы заплети в косу и набрось капюшон. На трибунах сядешь рядом с Нейлом. Если все пойдет плохо, он тебя выведет. Со стороны пусть выглядит так, будто он уходит со своей девушкой. Учитывая отношение ко мне Нейла, может, сразу и прикопает в каких-нибудь ледниках. С него станется». Но грузить Эрихарда всякой ерундой я не стала. С проблемами можно разбираться по мере их поступления. До Нейла, который ждал нас на одной из городских парковок, добирались снежным вихрем. Я боялась и изо всех сил цеплялась за жениха, а он весьма откровенно прижимал меня к себе и шептал в ухо. «У меня в глазах темнеет от мысли, что под этими тряпками на тебе ничего нет. Смотри, не врежься в пролетающий мимо Слоттерс». «Лана, тебе говорили, что ты отвратительно неромантична». «Никогда. Однажды, на самом деле». В той ситуации парня можно было понять. Трудно проникнуться волшебством момента, когда девушка, которую ты пытался соблазнить, выплеснула тебе в лицо едкий коктейль, а ее подруга отбила все стратегически важное. «Снижаемся, кажется». Я крепче вцепилась в его плечи. Нейл стоял возле Слоттерса и пил кофе из бумажного стаканчика. Судя по унылой физиономии, кофе был так себе. Надеюсь, нам он такое же пойло не взял. Организм, впрочем, имел по этому поводу свое мнение. В животе чудом не урчало от голода. Никогда бы не подумала, что моя жизнь однажды наберет такие обороты. «Нас сильно ищут». Я еще не почувствовала твердую поверхность под ногами, когда Эрихард спросил. «Вас тайно ищут», — усмехнулся Нейл. Не мог же Кронс признаться, что похитил и едва не убил всеобщую любимицу, только лишь потому, что она из Ферны, как и его жена, и уже одним этим фактом его бесит. Претензий у Кронса гораздо больше, если уж на то пошло. Но это не настолько важная информация, чтобы влезать в разговор. Стоим. Наконец-то. Я оторвалась от жениха и осторожно переступила с ноги на ногу. Пошатнулась. Лишь благодаря тому, что успела опереться на Слоттерс, не рухнула. Была бы она реальной невестой, пришлось бы включить в программу ее занятий физподготовку, потому что вот это никуда не годится. Смерил меня оценивающим взглядом Нейл. А Эрихард ему еще и поддакнул. «Угу. Была бы я реальной невестой?» Не выдержала кое-чьей наглости. Я бы припомнила, во сколько опасностей меня незаслуженно втянули и выторговала себе освобождение от неприятных уроков. Вряд ли, на самом деле. Но помечтать никто не запрещает. «Да?» Эрихард шагнул ко мне и сверху вниз заглянул в лицо. Причем так, что у меня щеки вспыхнули. Не вовремя вспомнилось сидение перед ним в одном одеяле. «Я думал, вы прячетесь. А вы ведете себя так, будто у вас там медовый месяц приключился», — прокомментировал наши взгляды Нейл. «Да чтоб их! Не знала, что тенерцам знакомо это понятие. Вот кто меня за язык тянул?» «Милая, я тебе как-нибудь наглядно продемонстрирую», — пообещал Эрихард хриплым голосом, от которого под мешковатой одеждой мурашки побежали. «Вот блин! Полетели уже!» — Нейл указал на Слоттерс. Почему-то, когда всех угомонить пыталась я, ничего не получилось. А стоило стать серьезным телохранителю, как мы все загрузились в Слоттерс. Он почти сразу оторвался от земли. Главное же, что внутри нас ждал термос с кофе, почти остывшие пирожки, два фруктовых салата, а также расческа, влажные салфетки и косметичка лично для меня. Да за такое я все сказанные гадости Нейлу прощу. «Это все на Аре», — поймав мой взгляд, оправдался телохранитель, пока о нем не подумали слишком хорошо. «Стал бы я с девчачьим барахлом возиться!» Эрихард хмыкнул. «Подозреваю, это значило, вот свалится тебе на голову твоя собственная снежность, тогда и поговорим». Вслух, впрочем, сказал другое. «Непременно ее поблагодарю», что прозвучало настолько холодно, что мне послышался треск мороза. «Мне кажется, ты несправедлив к ней», — опять сказала раньше, чем успела прикусить язык. «Тебе кажется». «Да что с ним не так? И почему физиономия Нейла вдруг стала такой нечитаемой? Она милая и...» — хотела добавить, «заботится обо мне», но Эрихард перебил. «Нааре — единственная в Тенере женщина с сильной магией, своей собственной независимой магией, ну, если забыть тот факт, что она набралась ее от меня. Пока я бьюсь в круге, она сидит тихо, но случись что со мной, она станет сильнейшим магом в семье. Да она спит и видит себя на моем месте». «Не все болеют властью», — наконец смогла вставить слово и я. «Может, и не все. Но Нааре точно». Эрихард остался при своем мнении. Впрочем, быстро сообразил, что получилось слишком жестко для меня, и погладил меня по щеке. «Лана, не нужно всех судить по себе. Учись быть осторожной. Чей бы ветер гудел, как говорят местные». Но спорить больше не хотелось, и я принялась за еду. Параллельно мужчины обсуждали какие-то семейные дела, магию, поручения, которые Нейл дал кому-то от имени Эрихарда. Я не вслушивалась, а если бы даже ловила каждое слово, все равно бы ничего не поняла. Я успела привести себя в порядок и низко надвинуть капюшон, когда мы пошли на снижение. Эрихард повернулся ко мне. «Желай мне удачи», — попросил тихо. Следовало понять, что с этим его проникновенным, залезающим одновременно в самую душу и под одежду взглядом, что-то не то. Но я восприняла просьбу всерьез и правда собралась сказать что-то для моральной поддержки. Еще не придумала, что. Стоило приоткрыть губы, он оказался близко-близко. Поцеловал, лишил способности мыслить, украл дыхание. Отстраненно, словно со стороны, я ощущала, как его губы скользят по линии подбородка и ниже к шее. Слышала свой собственный всхлип, чувствовала ладонь, проникшую под толстовку и ласкающую чувствительную кожу на животе. Деликатное покашливание Нейла показалось грохотом. «Эй, сладкая парочка, медовый месяц закончился», — сообщил он со смешком. «Начались суровые будни». Эрихард отпрянул и выругался. Я нервным движением поправила толстовку. «Блин, прости», — пробормотал жених. «Теперь точно все получится». «Если бы все было так легко, я бы сама еще раз его сейчас поцеловала. Но волшебство, увы, не работает. Именно это волшебство». «Досадно». Судя по всему, Кронс временно отступил и решил разбираться с противником на арене и по всем правилам. Если можно так сказать о правилах, учитывая, что любое действие Эрихарда будет зеркально отражено против него же, а Арнорху вообще делать ничего не придется. Выдохнула, чувствуя, как сжимается горло. Кто бы мог подумать несколько дней назад, что перед решающим испытанием я буду так сильно бояться за подмороженного типа, который шантажом заставил меня задержаться в Тенере. В голове не укладывается. Беспрепятственно покинув Слоттерс, мы направились к входу. Мужчины удачно выбрали момент, когда туда же шли другие зрители. Нас среди них, конечно, заметили. Простая одежда не спасла. Крики поддержки сейчас скорее пугали. Эрихард на мгновение сжал мою руку и, не говоря ни слова, ушел готовиться. В глазах потемнело от мысли, что, возможно, живым я его больше не увижу. «Идем!» Нейл подтолкнул меня в плечо. «И постарайся ничего не отмочить. Доверие впечатляет». Но пререкаться я не стала, не до того. Просто пошла к выходу на трибуны. «Лана!» На нас буквально налетела Наари. «Что происходит? Вы с Эрихардом так и не объявились. Между прочим, он пропустил важный семейный совет, и ты тоже пропустила. Мама рвет и мечет». «Потише!» — одернул ее Нейл. «Лане сейчас не нужно лишнее внимание». Наари прошлась по мне взглядом, кажется, только сейчас заметила несоответствующую случаю одежду и что-то поняла. В ее зловредность я так и не поверила, а вот в сообразительности не сомневалась. «Идем», — уже тише сказала льдинка и потянула меня за руку. Направление не изменилось, мы и так туда шли. Потому как Наари старательно не смотрела на Нейла, а он вообще стал похож на робота, стало понятно, что мои наблюдения в Слоттерсе не беспочвенны. Между этими двоими не так все просто. На трибунах царило тихое напряжение. Нет, люди двигались, переговаривались, но не оставляло такое ощущение, будто на нас всех набросили тяжелое одеяло. Дышать трудно, и дальше своего носа ничего не видно. Эмпатия, чтоб ее! И не абстрагируешься. Я тихонько выдохнула и неожиданно для себя обнаружила, что цепляюсь за руку Наари. В итоге сидела между ней и Нейлом, даже не близко к месту невесты Орлорда. Удачно получилось. От Тьеры Ильмары меня отделяло два ряда. Пришлось ей ограничиться испепеляющим взглядом. Ледяное воспитание или ментальное внушение об этом воспитании не позволило ей ругать меня на виду у близких и дальних родственников. Оно же заставило ее принять меры, чтобы чужие не подумали не то. На месте Орлорда лежал тонкий серебряный обруч, а на моем месте вскоре появился букет белых роз с синеватой инеевой каемкой по краям лепестков. Я бы выбрала подсолнухи, если бы меня спросили. Сестрички сегодня не ссорились, затаили дыхание и впились взглядами в арену еще раньше, чем там начало хоть что-нибудь происходить. «Быстрее бы уже!» «Он сильный», — прошептала Наари. «Почти уверена, что у него есть какой-то план». «Думаешь?» «Плана нет, я точно знала. И вместе с Эрихардом надеялась на удачу». «Мы двойняшки забыла?» Она ободряюще сжала мою руку. «А я ни за что бы не полезла в битву, если бы не была уверена, что есть шанс ее выиграть». Внимательнее присмотревшись к сосредоточенной девушке рядом, я поняла, как они похожи с братом. И в то же время очень разные. Оба ледяные, оба с отпечатком магии, и оба из-за нее отличаются от других, поэтому вынуждены выживать и отвоевывать себе место. Но Эрихард готов рисковать и совершать отчаянные, безумные поступки. Наари же пойдет только по толстому льду, который точно не проломится. С этим выводом и моя эмпатия легко согласилась. Но почему-то я все еще не чувствовала в сестре жениха врага. Занятая своими открытиями, я пропустила почти всю речь ведущего. Обратила внимание на арену, лишь почувствовав появление Эрихарда. Кронс уже стоял там и с насмешливым высокомерием поглядывал на противника. И на место, где должна была сидеть я, но сейчас лежали розы. Чудо, что они не скукожились под его взглядом. Мне вот хотелось. Забавно и одновременно страшно, но наша любовь выводила Арнорха из себя куда больше, чем то, что самоуверенный мальчишка посмел бросить ему вызов. Ему бы стало легче, узнай он, что никакой любви нет, есть фикция. Но он не знает. И хорошо. Выдох. Ну вот, я дышу. А у них тем временем произошла какая-то заминка. Изо всех сил, отгородившись от страхов, я постаралась вникнуть в происходящее перед глазами. Ударить первым должен был Кронс, как старший и как тот, кому бросили вызов. С орлордами наоборот. Там нападает тот, кто пытается доказать, что достоин более высокого титула. Но для правителя особые привилегии. Так вот, Арнорх не нападал. Уже пару минут не нападал. Больше того, насколько я поняла, уступил это право противнику. И тот тоже медлил. Трибуны замерли и ждали, будто заледенели. Сьерра Ильмара сжала пальцы так крепко, что ногти впились в ладони до крови, и ее светлый наряд окрасился несколькими алыми каплями. На секунду я уловила ее чувства. Не только боль в пораненных ладонях, ее изнутри сжимал страх. Почти как меня, с той лишь разницей, что уж она-то умела себя контролировать. Небо, вечные льды, какой-то кошмар. Ожидание достигло пика, когда вокруг все будто завибрировало. И Кронс, и Эрихард на секунду растерялись. То есть дело не в их магии, ни одного из них. Народ вытянул шеи, вглядываясь, даже самые замороженные аристократы. Одновременно по арене разлилось сияние. Почти как то, что я снимала в первый свой день в Тенерре. Но другое. Оттенок похолоднее. В нем хорошо просматривались серебряные искры. Эффектно. Но трясло уже так, что некоторым приходилось держаться за каменные скамьи, чтобы не свалиться. Однако никто и не думал бежать. Все чего-то ждали. И тихонько переговаривались. Значит, понимают, что происходит. Что это? Я обратилась к единственному человеку, который мог подсказать. Нааре. Магия. Коротко отозвалась она, впившись взглядом в ярко светящееся поприще. Вижу. Дальше-то что? Эй, я же не местная и ничего не понимаю. Магия Тенерры, объяснила понятнее льдинка. Уникальный случай. Она несколько столетий ни во что не вмешивалась. Чую, сейчас будет интересно. Состязающиеся за звание Кронса тоже это почувствовали и одновременно сделали по широкому шагу в сторону, удаляясь друг от друга. Свечение достигло предела, теперь даже смотреть на него было больно. Но я, как и все остальные, терпела резь в глазах, смаргивала слезы и изо всех сил старалась различить, что там происходит. Эрихард ничего не предпринимал, просто стоял и смотрел. А вот его противник... Сначала его лицо исказило гримаса злости и ужаса. Арнорха затрясло. Не прошло и секунды, как в него ударило свечение, пронзило десятками лучей. Венценосный злодей захрипел и упал на колени. Мы с Нааре держались за руки, и я не уверена, чья ладонь была холоднее. По трибунам ползли пока еще робкие шепотки. Тенерра сделала выбор. Бывший Кронс упал лицом в утрамбованный снег. На голове Эрихарда будто из иния соткался серебристый обруч. Местный вариант короны, как я понимаю. Обновленный вариант, поскольку корона прежнего Кронса до сих пор лежала на месте, где он мог бы сидеть. Зрительский сектор взорвался криками. «Храни льды нового Кронса! Тенерра сделала выбор!» Похоже на то. Я выдохнула вместе со всхлипом, принимая в который раз изменившуюся реальность. Эмпатия улавливала некоторые отголоски, но сейчас они ощущались не так ярко, как мои собственные эмоции. Эрихард жив, и ничто, ничто ему больше не угрожает. Кошмар закончился сказкой. «Иди к нему!» Нааре отпустила мою руку. «Что? Я? Да нет, я же...» «Спускайся к нему!» Сменила тон на приказной Нааре и для убедительности ущипнула меня за руку. Опомнилась, уже спустившись на 3 ступени. У брата и сестры определенно больше общего, чем даже я разглядела. Командуют совершенно одинаково. Шаг. Еще ступенька. Гул голосов вокруг нарастал. Чужие эмоции лиловым туманом вились вокруг. Возбуждение. Много возбуждения. Зрелище всем понравилось. Такое запоминается. О таком потом в старости рассказывают внукам и правнукам. Что не услышал где-то, не читал публикации, а все видел своими глазами. Не то чтобы все были в восторге от нового Кронса. Они его толком не знали и понятия не имели, чего от него ожидать. Но Тенерра сказала свое слово на виду у 1000 людей, и прямо сейчас они приветствовали ее избранника. Лестница, ведущая вниз с трибун, закончилась, а я так и не определилась, к месту ли я тут, в толстовке и джинсах вместо дизайнерского платья, трясущаяся под всеми этими взглядами. Не такую кронстьеру заслужил Эрихард. Защита слегка царапнула кожу, но меня пропустила. Небольшого расстояния не хватило, чтобы собраться с мыслями. Когда меня подхватили и закружили сильные руки, стало совсем не до того. «Поздравляю», – прошептала куда-то в черную толстовку. Одеты мы сегодня были одинаково, но окружающие, кажется, нам уже простили небольшое нарушение ледяных приличий. Эрихард ничего не ответил, лишь сжал меня крепче. С задних рядов кто-то кричал, что в Тенерру вернулась любовь. Возвращение в башню Алай воспринималось чем-то невероятным. Еще в Слоттерсе я начала улыбаться и ничего не могла с собой поделать. Я не верю, не верю. Мы сделали почти невозможное и теперь просто летели домой. Эрихард каждую минуту бросал на меня взгляды, но заговорил только когда были уже почти на месте. «Считаешь меня монстром?» Его правда сейчас это волнует. Кронс был еще более отвратительным монстром. Я правда так думала, чувствовала, знала. А твой дядя позволил в угоду правителю смешать семью с грязью. Наверное, на него давили, но суть это не меняет. И заглянув в стальные, но сейчас удивительно теплые глаза, твердо закончила. «Все так, как и должно быть. Ты самый сильный и смелый человек из всех, кого я знаю. Только вот это произнести вслух я почему-то не осмелилась». «Хорошо», — выдохнул Эрихард. А я решила поделиться секретом, который теперь можно было и открыть. Ночью я почувствовала Тенерру, и она отозвалась. «Ты моя удача, Лана», — улыбнулся Эрихард. «Звучит приятно». Я повела ноющими плечами под толстовкой. «Твоя удача прямо сейчас готова убить за душ и возможность поспать в нормальной кровати», — призналась жалобно. «Видишь, как все прозаично». Он засмеялся и дал Слоттерсу команду снижаться. Следующие часы принадлежали только мне. Все потому, что мы каким-то чудом успели добраться раньше всей остальной семьи. Пока квартира не заполнилась народом, я прошмыгнула к себе и заперлась изнутри. Замок и защита. Немного желанного одиночества. Впрочем, я так устала, что наслаждаться им совершенно не было сил. Быстро вымылась и рухнула в кровать. Даже не снилось ничего. Приоткрыв глаза, обнаружила, что время только-только подбирается к вечеру. За окнами, конечно, уже стемнело, но даже до ужина оставалось по крайней мере 2 часа. По-хорошему, меня в Тенерре больше ничто не держит. Можно было прямо сейчас садиться в Слоттерс и лететь домой. Однако я сразу же отвергла эту мысль. Хотелось еще поснимать, увидеть некоторые места, о которых мне рассказывал профессор Одит, и спросить разрешения у Эрихарда написать статьи о красотах и необычных традициях Тенерры. Улечу, как договаривались, послезавтра вечером. Надеюсь, Эрихард придумает, как выкрутиться с расторжением помолвки. Составив план и оставшись им довольной, выбралась из вороха одеял и направилась в ванную. Вот теперь я оторвалась за все напряженные дни. Почти час провалялась в ванне с ароматной пеной, сделала несколько масок, втерла в волосы масло. Кайф! Мысли расслабленно растекались. В них я то летела домой, то наслаждалась Тенеррой, то вдруг тонула во вьюжных глазах. Стоп! Похоже, кто-то надышался разными ароматами. Отдернула себя, пришла к неутешительному выводу, что получилось вообще неубедительно. Погрустила, потом все же изгнала из головы фантазии об одном ледяном. Он теперь Кронс Тенерры, ну а я кто? Не нужно усложнять, все ведь только-только наладилось. Глупые мысли вроде бы были согласны, но раз за разом подсовывали совершенно нереалистичные образы. Злясь на себя, я вышла из душной ванной в комнату и решила намазываться кремом для тела там. Вдохнула прохладный на контрасте воздух, сбросила халат, зачерпнула немного крема из баночки. По комнате поплыл аромат солнца, ванили и кокоса. Так-то лучше. И в голове «Почти порядок. Я уже заканчивала, когда расслышала прерывистый вздох. С ума сошел? Попытка одновременно прикрыться халатом и посмотреть в бессовестную физиономию оказалась ошибкой. Руки были скользкие от крема. Я вся была скользкая. Ничего удивительного, что халат-то я взяла, но одно неловкое движение, и я чуть не упала, выронила халат в попытке поймать равновесие и с вскриком влетела в руки оказавшегося рядом жениха. «Да», — выдохнул он мне прямо в губы. И пока я пыталась сообразить, что именно «да», жарко поцеловал. Мы оба улетели. Поцелуй сносил крышу, заставлял тело гореть, таял снежинками на губах. В сладковатый аромат крема вмешалось что-то морозное с ноткой лимона и мяты. Руки Эрихарда бесстыдно скользили по влажной и невероятно чувствительной коже. Это заставляло задыхаться, приоткрывать губы в попытке глотнуть воздуха и тем самым углублять поцелуй. Эмоции жениха окутывали меня раскаленным покрывалом. Жар и одновременно жалящий холод желания. Нетерпение. Невыносимо долгое ожидание. Туманящее голову наваждение. И еще что-то. Терпкое, резкое, немного болезненное и одновременно притягательно сладкое. С легким удивлением я нашла, что со всей доступной мне страстью отвечаю на поцелуи и исследую чуть дрожащими ладонями мускулистую спину, уже без рубашки. Эрихард приподнял меня, откровенно вжимая в свое тело. Сорвавшийся с губ всхлип потонул в очередном дурманящем поцелуе, и, кажется, он был по моей инициативе. Кровь стучала в ушах, эмоции сплетались в затейливый узор, и я уже не могла определить, где его, а где мои собственные. Одно плавное движение, и я ощутила спиной холодок простыней. Времени опомниться Эрихард мне не дал. Ни мгновения. На тело сразу же обрушилась новая порция ласк. Они заставляли дрожать, выгибаться и шептать имя. Эрихард. В какой-то момент просто не начали казаться раскаленными. Поцелуи становились все более нетерпеливыми, даже яростными. Кровь превратилась в жидкий огонь. От меня только что искры не летели. И то лишь потому, что я на это в принципе не способна. А вот Эрихард частично утратил контроль, и в воздухе кружились красивые снежные хлопья. Совсем не холодные, щекотные только немного. Оэни на моем плече слабо светилась. Это отрезвило. Оэни, Тенерра, небо, что я творю? Осознание ледяным водопадом обрушилось на голову. Я вздрогнула и напряглась, судорожно соображая, что теперь делать, и борясь с накатывающей паникой. Эрихард, который до сих пор был занят тем, что прокладывал дорожку жарких поцелуев вниз по моей шее, остановился. Его рука, скользящая по моему бедру, замерла. «Лана?» «Прости», — прошептала почти без звука, мечтая провалиться сквозь землю. «Я не могу». Тело было не очень согласно с таким решением, и все еще подрагивало от возбуждения. Блин. Пока во взгляде Эрихарда медленно таяла дымка, я нашарила смятое одеяло и попыталась прикрыться тем его краем, на котором мы не лежали. Провалиться хотелось с каждой секундой все сильнее. Почему он молчит? Что вообще говорят в подобных ситуациях? С минуту мы растерянно разглядывали друг друга. Тишину нарушало лишь шумное дыхание. И в тот момент, когда я уже готова была сказать любую глупость, а то и сотворить, например, сейчас же рвануть домой в Грей, открылась дверь. «Ой, простите!» — пролепетала Наари и мигом скрылась, вновь оставив нас одних. Но завибрировал мобильный Эрихарда, и тот нашарил его где-то под своей рубашкой и потерянным мной халатом. «Да?» И еще через время. «Я буду. Без меня не начинайте». Неловкая ситуация разрешилась сама собой. Я тихонько выдохнула. Подозреваю, в ближайшее время жениху будет совсем не до меня. «Вообще-то я зашел позвать тебя на ужин», Догнал меня голос жениха на пути в ванную. Попытка побега была остановлена. Я придержала на груди одеяло и прислонилась плечом к стене. «Понятно». «Прости, я потерял голову». «Небо, он еще извиняется?» «Ты сводишь меня с ума, Лана». Ногти впились в ни в чем не повинное одеяло. «Тебя где-то ждут, если не ошибаюсь». «Полетишь со мной?» Он поднял рубашку, критически осмотрел ее и сунул руки в рукава. «Тебе понравится, обещаю». «Не уверен, что нам стоит оставаться наедине». «Ты боишься меня или себя?» Эрихард окинул меня властным взглядом, и я на миг почувствовала себя так, будто на мне вовсе нет никакого одеяла. Но оно было на месте. Потрогала, чтобы убедиться. «Нас вместе», — призналась со всей честностью. Стальные глаза Кронса, как же непривычно думать об Эрихарде в этом качестве, довольно сверкнули. «Брось, Лана, я не собираюсь на тебя набрасываться, хотя очень хочется». И, оценив выражение моего лица, спешно добавил. «Эй, я шучу. Ничего не будет, пока ты не решишь, что готова. Несколько минут назад ты в этом убедилась». Аргумент. Но я продолжала подпирать стену. Правда состояла в том, что я готова наделать глупостей и отложить сожаления на потом. И, возможно, это самое правильное поведение сейчас. Но я слишком большая трусиха, чтобы так сделать. «Одевайся», — решил за меня Ледяной. «Я пока отдам кое-какие распоряжения». Допустим, то, что он в который раз взял управление ситуацией на себя, я пережила легко. Привыкла, да и иногда правда легче, когда решение принимает кто-то другой. Но и свою свободу почувствовать хотелось. Поэтому, раз уж все равно направлялась на парковку, я взяла с собой кое-что из техники и пакет с вещами, которых прилетела в Тенерру почти 2 недели назад. Сложила это все в подаренный Эрихардом Слоттерс. Он наблюдал, но возражать, кажется, не собирался. Ничего не поменялось. Я свободна и хоть сейчас могу лететь в Грей. Отлично. Дышать стало намного легче. Помогая мне забраться в Слоттерс, Эрихард улыбался. «Куда мы летим?» — спросила нетерпеливо, движимая каким-то новым, приятным, совершенно головокружительным ощущением. «Увидишь», — таинственно отозвался жених, — «это сюрприз. Тебе должно понравиться». Оснований не доверять ему не было, так что я смирилась с временным неведением, откинулась на сиденье и вот совсем не удивилась, когда Эрихард открыл контейнеры с едой. Ужин с семьей мы пропустили, но компания жениха мне нравилась куда больше. Я запомнила, что он питает слабость к дыне, которая в Тенере является редким лакомством, улыбалась, когда он звал меня своей снежностью, и точно буду скучать по дымке в его глазах, ну, той самой, как над вулканами. Резко выдохнула, таким образом пытаясь изгнать лишние переживания из головы. Способ не работал, увы. Кто бы знал, что готовиться к отъезду будет так трудно. «Можно тебя кое о чем попросить?» – осторожно начал Эрихард. «Как еще о чем-то?» – ужаснулась я. Пользуясь тем, что я на секунду отвлеклась на разговор, он ловко поймал мою руку, поднес к губам и слезал с пальца капельку сока. Глаза довольно блестели. «Ты невыносим!» Я смущенно отняла у него свою руку. «Разве так должен вести себя Кронс?» «Честно говоря, планируя месть, я думал, как справиться с испытаниями и победить, но совершенно упустил из виду, что потом стану делать с титулами. Даже Арлорда, не говоря уж о правлении всей Тенерой». Откровенный разговор. Чувствует сердце, он только со мной может его себе позволить. Ну, предположим, еще с Нейлом. Звук означал, что я внимательно слушаю. «Знаешь ли, это проблема?» Эрихард одарил меня долгим взглядом, но словно не видел. «Ты справишься», — заверила я. «Не существует ничего, с чем бы ты не справился». Он улыбнулся, будто я сейчас сказала что-то наивное, но милое. «Так вот, к моей просьбе», — умело повернул разговор в нужную сторону. «Давай проведем оставшиеся 2 дня, как настоящие жених и невеста». Рука дрогнула, и если бы Эрихард заранее не придержал стакан, я бы точно опрокинула кофе на себя. Хорошо же он меня изучил. «В смысле?» — уточнила настороженно. «Я не имел в виду то, чем мы сегодня занимались. Хотя тебе это тоже понравилось, признай». И раньше, чем я успела высказать все свои возражения, с усмешкой продолжил. «Пары еще и общаются. Ну, знаешь, говорят о разном, проводят время вместе, целуются иногда. На самом деле довольно часто. Нет, Лана, не надо кидать в меня дыней». Шансы не промазать были хорошие, но не к месту проснулась совесть. Просто вспомнила, что летим мы не просто куда-то, но и к кому-то. А Кронцу не следует появляться перед подданными с пятном на толстовке. Собственно, в толстовке тоже не следовало бы, но это уже мое дурное влияние. Сунула истекающий соком кусочек в рот и облизала пальцы. Дымка в глазах жениха привычно взметнулась ледяным пламенем. Но он, как ни в чем не бывало, продолжил меня уговаривать. «Ты как раз успеешь поприсутствовать на коронации и улетишь после праздника. Так что, Лана?» «Посмотреть на коронацию мне хотелось. А как ты объяснишь мой побег?» «Буду импровизировать». Если честно, будущее пугало. Даже не возвращение в Грей и горечь, которая останется внутри надолго, переживу как-нибудь. Наверное. Но Эрихард – настоящий тенерец со всеми возможными последствиями для меня. Что, если он решит провернуть трюк предыдущего Кронса с погибшей девушкой и горюющим мужчиной? Мертвая невеста для репутации и самолюбия полезнее, чем бросившая. Намного полезнее. Нет, я не верю всерьез, что он так со мной поступит. Но в голову лезут разные мысли. Ответь мне на один вопрос. Кое-как собралась с мыслями я. Если мне все надоело, и я хочу улететь прямо сейчас, можно? Можно. Эрихард среагировал сразу и смотрел мне прямо в глаза. Но ты не хочешь, потому что через 2 дня переход разделит нас на 7 лет, без возможности написать или позвонить. Так давай проведем вместе хотя бы то время, которое у нас осталось. Давай. Словно под гипнозом прошептала я. Хорошо, что он меня поцеловал. Иначе на меня бы обрушилось осознание того, что нас ждет, и не уверена, что выдержала бы. Не сейчас. Подумаю об этом, когда те 7 лет наступят. Слоттерс привез нас в темноту. Нет, правда, вообще ничего не рассмотреть. Когда мы сели и огни погасли, на несколько секунд весь мир потонул во тьме. Я подозревала кинотеатр под открытым небом или какой-нибудь иной вид романтики, но я ошиблась. Зрение немного адаптировалось к отсутствию освещения и получилось различить деревья, посеребренные изморозью. Но пока и все. Кругом царила почти полная тишина. Разве что один раз затрещала ветка, потом подала голос ночная птица. «Кажется, мы в лесу». Эрихард тепло улыбнулся, словно насквозь видел мои мысли, и подался ближе. Я замерла в предвкушении нового поцелуя, даже губы приоткрыла. Но он всего лишь застегнул на мне куртку до самого подбородка и поправил шарф. «Вылезай», — приказал насмешливо и сам проделал то же самое. Из-за разочарования движения получались немного резкими. Мороз сразу же вцепился в щеки маленькими кровожадными зубками, почуял разомлевшую в тепле Слоттерса жертву и принялся ее терзать. Я поспешила спрятаться под капюшон. Эрихард обошел Слоттерс и встал рядом со мной. «Начинайте!» Сухо бросил в мобильный и убрал его в карман. Мой непонимающий взгляд перехватил, но лишь загадочно улыбнулся. Подошел ближе и обнял меня двумя руками, крепко прижимая к груди. Тепло. «Тебе понравится», — повторил свое обещание шепотом на ухо. Одновременно где-то внизу вспыхнул свет. Мы стояли на границе леса, там, где начинаются деревья, чтобы уже через несколько шагов сомкнуться в заросли. Впереди обнаружился крутой спуск с холма, а в заснеженной долине прожекторы осветили светло-серый, но при таком освещении почти белоснежный дворец. Сначала я ахнула, потом взгляд упал на знакомую часть крыши. «Это же дворец бывшего Кронца!» — шепотом сообщила жениху и до боли вывернула шею, чтобы заглянуть ему в лицо, но не преуспела. Капюшон мешал. «Он самый», — согласился Эрихард. Мех щекотал нос. «Зачем мы здесь? Что этот снежный лис опять задумал?» Я выпрямилась. Глаза как раз перестали слезиться, и получилось разобрать мужчин в военной форме, которые как раз покидали здание. Происходило там нечто занятное и, судя по всему, совсем не романтическое. Боевые слоттерсы взмыли в воздух и скоро затерялись в темноте. И все? Я уже было решила, что представление окончено, но... Земля дрогнула. Дворец взорвался прямо на наших глазах. И я тут подумал, что пришло время освободить место для чего-нибудь нового, прошептал Эрихард, продолжая меня обнимать. Никаких причиняющих боль историй, никаких обрывков чужих эмоций, никаких остатков воспоминаний. Откинувшись к нему на грудь, я улыбалась. Лучшего завершения вечера придумать было нельзя.